Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Льва Ашанина. Лев Иванович Ашанин, русский, советский поэт, писатель и переводчик поэзии, известный поэт-песенник, автор многочисленных стихотворений и поэтических сборников, а также повестей, романов и пьес. Лауреат Сталинской премии первой степени 1950 года и лауреат всемирных фестивалей молодежи и студентов. Родился 17 мая по старому стилю 1912 года в городе Рыбинске Ярославской губернии в старинной дворянской семье. Дед по отцовской линии Александр Михайлович Ашанин служил в прусском полку. В отставку вышел в чине подпоручика и занял должность мирового посредника в Ростовском уезде. Был председателем Ростовской уездной земской управы и одновременно уездным предводителем дворянства. Позже получил чин действительного статского советника, имел множество орденов вплоть до Белого Орла. Его сын, отец поэта Иван Александрович Ашанин, образование получил в Петербургском кадетском корпусе и в Александровском военном училище, по окончании которого служил в артиллерии. Владел имением Ново-Ошанское в Молокском уезде Ярославской губернии. Выйдя в отставку, занял должность земского начальника. Много вложил средств и труда в создание начальных школ, народных библиотек и пожарных дружин. Был награжден орденами Станислава первой степени и Анны третьей степени. Имел чин надворного советника. Матушка поэта Мария Николаевна окончила Ярославскую гимназию с золотой медалью с правом преподавать и стала музыкальным педагогом. Потом в городе Мышкине основала воскресную школу, которой и заведовала. Состояла членом ряда просветительных и благотворительных учреждений. В семье Ивана и Марии Ашаниных родилось 7 детей. У маленького Левушки, самого младшего в семье, было 5 братьев и сестра. Семья жила в городе Рыбинске в собственном двухэтажном доме на Крестовой улице. А после того, как его пришлось продать, снимали квартиру в доме номер 4 на Молокской улице, ныне улица Чкалова. Льву Ашанину не исполнилось и 5 лет, когда скончался его отец. Матушка, чтобы заработать на жизнь, была вынуждена устраивать благотворительные приемы и концерты. После 1917 года семья переехала в город Ростов, той же Ярославской губернии. Сей город, имеющий давнюю историю, и бывшей ранее столицей Ростовского княжества, прежде величался не иначе, как Ростов Великий, а в то время именовался Ростовом Ярославским. В Ростове Мария Ашанина возглавила первый открывшийся в городе детский сад, а Лев пошел в первый класс школы. В 1922 году Мария Николаевна с младшими детьми переехала в Москву и устроилась воспитательницей в детский сад. Своего жилья у них не было, поэтому в течение года 10-летний Лева жил в детско-юношеском доме, располагавшемся на 3-й Мещанской в особняке Бодло. Только получив должность заведующей детским садом на Старослободской улице в Сокольниках и комнату для жилья, Мария Николаевна забрала сына к себе. В 1925 году Лев Ашанин завершил учебу в школе семилетки, после чего устроился чернорабочим на литейно-механическом заводе в Сокольниках, затем стал токарем и сверловщиком. Примерно в это же время он начал посещать рабочий литературный кружок «Закал», при поддержке которого издал свою первую книгу о школьных летах «Повесть «Этажи». Чуть позже Лев Ашанин был принят в Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Стал писать и публиковать стихи в таких изданиях, как «Молодая гвардия», «Рост», «Комсомольская правда» и «Огонек». Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Я тебя подожду». Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я бывало бегу ото всех, твои взгляды храня. И теперь тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня. А за окном то дождь, то снег. И спать пора, но никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Я иду без тебя, переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлют привет окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат в домино. Во дворе до темна крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь хоть на вечер, вернешься сюда. Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда. А за окном то дождь, то снег, и спать пора, но никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Стихотворение «И опять во дворе». И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. Ты не грусти, может быть, еще встретимся. Я от тебя не сбегу никуда. Сколько в пути не пробуду я месяцев, я возвращусь хоть на вечер сюда. Не отнимай свою руку, пожалуйста, как бы судьба ни сложилась для нас. Завтра забудь меня, маме пожалуйся, а поцелуй на прощание хоть раз. В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере. Глупая, все тебя мучит одно – как бы подружки твои не увидели, да старики, что стучат в домино. Губы не прячь и вокруг не поглядывай, ты уж как хочешь, а мне по душе помнить квартиру 129-ю, твой огонек на 6-м этаже. Ты не грусти, может быть, еще встретимся. Я от тебя не сбегу никуда. Сколько в пути не пробуду я месяцев, я возвращусь хоть на вечер сюда. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. Стихотворение «Ты мне сказала нет». Ты мне сказала нет. Ну что же, не провожай, я не из тех, кто чей-то взгляд и чей-то смех из жизни вычеркнуть не сможет. А ты глядела из ветвей лиловым пламенем сирени, ты белым пухом тополей ко мне садилась на колени. Была ты утром первым светом, теплом в ночные холода, прохладой летом, но об этом ты не узнаешь никогда. Стихотворение «Спасибо тебе». Спасибо тебе, что тебя я придумал под вьюги неласковых зим, что несколько лет среди звона и шума счастливым я был и слепым. Воздушные замки построить несложно, но след их не сыщешь в золе. Как жаль, что недолго и неосторожно стояли они на земле. Спасибо тебе, что я строил их звонко из песен, цветов и тепла. Я выдумал девочку в шарфике тонком, и значит, такая была. В начале 1930-х годов Лев Ашанин стал вполне успешным начинающим поэтом. Но его дворянское происхождение в большевистской стране вполне могло стать помехой в его жизни. После появления слухов о том, что под его биографию, так сказать, копают, друзья посоветовали ему на время уехать из Москвы. С 1932 по 1935 год Лев Ашанин находился в Мурманской области на строительстве города Хибиногорска, ныне город Кировск. Там он поначалу трудился на Хибиногорской апатитовой фабрике и директором клуба горняков, а после стал разъездным корреспондентом газеты «Хибиногорский рабочий». Однако дворянские корни и здесь сослужили поэту плохую службу. На него был написан донос, и он разом лишился места в газете, да к тому же был изгнан из комсомола. В апреле 1935 года, после увольнения из газеты, Лев Ашанин уехал в Мурманск, а затем в Ленинград. Ленинградский областной комитет ленинского комсомола пересмотрел дело о его исключении и вернул ему обратно комсомольский билет с полным восстановлением стажа. В 1936 году Лев Ашанин вернулся в Москву и поступил в литературный институт имени Горького. А спустя некоторое время женился на Елене Успенской, внучке писателя Глеба Успенского. Когда в семье родились дочь Татьяна и сын Сергей, учебу в институте поэту пришлось оставить. Лев Ашанин состоял в содружестве поэтов Гослитиздата, коллектив которых под руководством Павла Григорьевича Антокольского и Иосифа Павловича Уткина выпустил сборники «Молодая Москва», «Пушкину» и «Победители». Стихотворение «А ты была единственной». Их было столько ярких и блестящих, светящихся в пути передо мной, манящих смехом, радостью звенящих, прекрасных вечной прелестью земной. А ты была единственной любимой, совсем другой была, совсем другой, как стрельчатая веточка рябины над круглою и плоскою листвой. Стихотворение «Если любишь, найди». В этот вечер в танце карнавала я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встретившихся рук. Где потом мы были, я не знаю, только губы помню в тишине, только те слова, что, убегая, на прощание ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если ж нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недаром холодок оставленной скамьи, тронутые ласковым загаром руки обнаженные твои. Неужели не вернется снова этой летней ночи забытье, тихий шепот голоса родного, легкое дыхание твое? Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если ж нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. Стихотворение «Я люблю» с сокращением. Я люблю эту девочку в шарфике тонком, в красных варежках, взятых у Зорьки взаймы, что явилась сияющим гадким утенком ни с того ни с сего посредине зимы. Я люблю эту женщину, ту, что проснулась и открыла нежданно мне глаз глубину. Тучья нежная и беспощадная юность молодит и торопит мою седину. Мы смеемся, бежим, окликая друг друга, друг от друга почти ничего не тая. По снегам и болотам полярного круга разнеслась лебединая песня моя. Лев Ашанин очень любил отчий край, но слово «Ярославщина» ему было не совсем по душе. и он написал стихотворение «Ярославие». Ты проходишь походкой плавной, манишь встречного красотой. Как зовут тебя? Ярославна. Ярославна моя, постой. Разве сердце отдать не вправе я той, что солнцем обручена? А вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. Голубые глаза большие подарил тебе волжский плес. От июльских полей России теплота золотых волос. Ярославна, тебя я славлю, славлю землю мою в цвету, славлю молодость Ярославля, нашу русскую красоту. Разве сердце отдать не вправе я той, что солнцем обручена? А вокруг тебя, Ярославия, древнерусская сторона. Лев Иванович Ашанин из-за очень плохого зрения в положенный срок не был призван в армию. И вот с началом Великой Отечественной войны по той же причине не смог стать даже военным корреспондентом. Вместе с семьей он оказался в эвакуации в Татарской автономной Советской Социалистической Республике. В разное время в городах Казань, Елабуга, Чистополь. Там супруга поэта стала трудиться в эвакуированной газете «Пионерская правда». Но сам поэт Ашанин из-за незавершенного литературного образования устроиться не смог. Затем, когда семья оказалась в Елабуге, поэт Борис Пастернак посоветовал Льву Ивановичу Ашанину вступить в Союз советских писателей, с членским билетом которого можно было попасть на фронт даже с плохим здоровьем. Ашанин, заручившись его рекомендацией, так и сделал, после чего стал ездить в командировки на передовую от политуправления Красной Армии, сотрудничать в военных газетах, выступать перед бойцами. Тут нужно заметить, что в день начала войны 22 июня 1941 года из репродукторов на сборных пунктах звучала песня на написанное им ранее стихотворение «В бой за Родину». А после победы в мае 1945-го зачастую можно было по радио услышать песню на стихи Льва Ашанина «Ехал я из Берлина», музыку для которой написал композитор Исаак Дунаевский. Ну а осенью того же 1945 года стихотворение поэта Ашанина при участии композитора Анатолия Новикова, написавшего к нему музыку, стало известной и знаменитой песней «Дороги». Стихотворение «Дороги». Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Край сосновый, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядят вослед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Снег ли, ветер, Вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. Отрывок стихотворения «Кем я был на войне». Кем я был на войне? Полузрячим посланцем из тыла, забракованный напрочно всеми врачами земли. Только песня моя с батальоном в атаку ходила. Ясноглазые люди ее сквозь огонь пронесли. Я подслушал в народной душе эту песню когда-то и, ничем не прикрасив, тихонько сказал ей «Лети!». И за песню солдаты встречали меня, как солдата, а враги нас обоих старались убить на пути. Стихотворение «Это песня твоя». Тише, пусть под ногой даже легкая ветка не треснет. Лес примолкнет, пускай, город приостановит свой шум. Слышишь, это рождается песня. Ты ее не спугни, притаись незаметен. Руку тихую к ней протяни. Если мимо пронес ее ветер, догони. Дай ей силу набрать молодой безшабашный. Дай ей сердце и голос, свой голос отдай не тая. И тогда ничего, ничего ей на свете не страшно. Слышишь, льется, звенит, эта песня твоя. Стихотворение «Без любви». Как порой в песках теряют реки воды, обмелевшие свои, так бывают люди-человеки, что живут на свете без любви. Маленьким желанием не переча, раз в неделю тепленькая встреча. Впрочем, и жениться могут тоже, просто с кем-то разделить жилье, пухлое супружеское ложе. А любовь? Любовь сюда не вхожа. Здесь вовек и не было ее. Слышат все на свете запятые и не слышат сказок и поэм. Хитренькие, тусклые, скупые и неуязвимые ничем. Что сказать такому человеку? Вы его жалейте, как калеку. После окончания Великой Отечественной войны Лев Ашанин в соавторстве со своей супругой Еленой Успенской написал несколько пьес. А в 1948 году вышла первая книга стихотворений поэта «Всегда в пути». В 1950 году поэт получил сталинскую премию первой степени за стихи и песни к фильму «Юность мира». В последующие лета у поэта Льва Ашанина вышли такие сборники стихов, как «Дети разных народов», «Беспокойные сердца», «Стихи и песни о друзьях», «Стихи о любви», «Шел я сквозь вьюгу», «Островитяне», «Издалека долго», «Пока я дышать умею», «Баллады» и многие другие. С 1958 года и почти до последних дней жизни Лев Иванович Ашанин был в составе правления Союза писателей РСФСР, а с 1976 года и Союза писателей СССР. С 1958 года он трудился в Литературном институте имени Горького, занимал должности старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры литературного мастерства. Вел семинар для молодых поэтов. Стихотворение «Хороша земля». Выйду утром на крылечко, погляжу окрест. Вьется речка недалечко, а за речкой лес. Льются птичьи переборы, стелются поля. И куда ни кинешь взоры, все моя земля. Хороша земля, коль вокруг поглядеть. Хороша земля, если рук не жалеть. Зазвенит коса, упадет роса. И подарит земля чудеса. Город новый, город древний, славен и хорош. Только лучше, чем деревня, места не найдешь. Тот, кто понял, как закаты на поле горят, и студенты, и солдаты, все придут назад. Ходит в поле трактор новый, с зорьки до темна. За рулем сидит бедовый, бравый старшина. Взор девичий, с думкой тайной, вслед ему плывет. Ой, недаром урожайный мы готовим год. Хороша земля, коль вокруг поглядеть. Хороша земля, если рук не жалеть. Зазвенит коса, упадет роса, и подарит земля чудеса. Стихотворение «Огоньки». Огоньки от звезды проплывают к звезде. Так на Волге плывут огоньки по воде. Так в степи, пропадая потом без следа, огоньками сверкая бегут поезда. Все как прежде, и степи, и веточки рек. Просто на небе светится нынешний век. Просто движутся люди от нас или к нам по своим человеческим добрым делам. Льву Ивановичу Ашанину принадлежит разноплановая лирика, особенно любовная, а также разнообразные по сюжету баллады. Кроме того, Лев Иванович Ашанин является автором поэм, повестей, романов и другой прозаической литературы. С 1984 года поэт был удостоен звания «Почетный гражданин» своего родного города Рыбинска, а также носил звание почетного гражданина города Кировска, прежде Хибиногорска, Мурманской области. В 1994 году Лев Ашанин написал слова к песне из программы «Поле чудес», звучавшей в финальных титрах передачи. Стихотворение «Не промахнусь». В сказке Маугли солнце село, волчий вой с четырех сторон, старый мудрый вожак Акела. Промахнувшийся волк Акела к смерти стаей приговорен. Миг оставшейся жизни тонок, только серых судей гоня, человечий лесной детеныш спас Акелу пучком огня. А в поэзии нет спасения от себя, ни от волчьих морд. Не поймал своего оленя, значит, ты с изначала мертв. Отбиваясь от слов пустяшных, слыша будничный птичий свист, понимаешь, как это страшно, черный шарик и белый лист. В напряжении твоем высоком сам себе Всевышний судья, обречен ты под бьющим током каждый миг подтверждать себя. Нет покоя и нет предела. В сердце вечный открытый счет. Промахнешься, как тот Акела, добрый Маугли не спасет. А олень быстрокрыл и вечен. Он летит сквозь века и Русь. Дорогай, еще не вечер. Понимаешь, еще не вечер. Не тревожься, не промахнусь. Явный мир Лев Иванович Ашанин покинул на 85-м году жизни. Он скончался 30 декабря 1996 года. Тело поэта было похоронено на Ваганьковском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Льва Ивановича Ашанина прозвучит стихотворение «Песня русского сердца». Есть у России березоньки белые, кедры, забывшие, сколько им лет. Горы от вечных ветров поседелые, реки, которым названия нет. Есть соловьиные песни бессвязные, зори полей и огни городов. Есть у России сердца безотказные, мудрые руки ее мастеров. Солнышко глянет, или вьюга завьюжится, слушай просторы и вольно дыши. есть у России солдатское мужество, вечный огонь материнской души. Лев Иванович Ашанин – один из популярных поэтов-песенников советского времени. Песни на его стихи были очень известны и любимы в народе. Всего на стихи поэта было написано 286 песен, и перечислять все займет много времени. Потому, кроме уже упомянутых ранее и прозвучавших в выпуске стихотворениями, назову лишь некоторые из самых популярных. «Течет река Волга», «Солнечный круг», «Пусть всегда будет солнце», «Люди в белых халатах», «А у нас во дворе», «Песня о тревожной молодости», «Просто я работаю волшебником». С поэтом Ашаниным сотрудничали многие известные композиторы: Исаак Дунаевский, Вано Мурадели, Анатолий Новиков, Марк Фраткин, Борис Макроусов, Александра Пахмутова, Раймонд Паулс, Никита Богословский, Давид Тухманов и многие другие. Несколько слов об увековечивании памяти поэта Льва Ашанина. В 2002 году часть сельскохозяйственной улицы в городе Рыбинске была переименована в улицу Ашанина. 2 августа 2003 года в городе Рыбинске на смотровой площадке набережной реки Волги Льву Ивановичу Ашанину был установлен памятник. Бронзовая ростовая фигура поэта стоит, слегка прислонившись к парапету с книгой в руках, устремив взгляд в волжскую даль. В 2019 году рядом с памятником были установлены звуковые колонки, из которых звучат написанные им песни. Имя Льва Ивановича Ашанина носит детская школа искусств в городе Вязники Владимирской области. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!